И тут произошло великое. Грянул гром с небес, хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит «отверженный», «выкинутый вон», юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его. Смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его не был человеком, а этот был человек. И вот он стал жить вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек, все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тело, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он одинокий так вился около людей. Долго, не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям. И когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищать. Тогда один из людей догадался и крикнул громко: «Не троньте его! Он хочет умереть!» И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень, но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного. И когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож, точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы. «Он не может умереть!» — с радостью сказали люди. И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел, высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду. Видишь, он стал уже как тень, и таким будет вечно. Он не понимает ни речи людей, ни их поступков, ничего. И все ищет, ходит, ходит. Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей. Вот как был поражен человек за гордость. Старуха вздохнула, замолчала, И ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась. Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне, и стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая рабская нота. На берегу запели, странно запели. Сначала раздался контральто, он пропел 2-3 ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый все лился впереди его. Третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню опять-таки сначала запел хор мужских голосов. Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно. Все они казались разноцветными ручьями, и точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая из звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались чистые и сильные высоко вверх. Шума волн не слышно было за голосами. «Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели?» — спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом. «Не слыхал, никогда не слыхал, и не услышишь. Мы любим петь, только красавцы могут хорошо петь, красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна и уже поют. Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот поют. Но здоровье, начал было я. Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье. Разве ты, имея деньги, не тратил бы их?